Недалеко от нас стоит крепкий мужчина с волосатой грудью. Плечи широкие, шея толщиной с саму голову. Я бы предпочел не выбирать людей из Арнаса, говорю. Уж слишком они дикие. Пусть и строят дома как прирожденные архитекторы. Если мы будем так тщательно выбирать, то никого не найдем. Ладно, говорю, пойдем поговорим. Приближаемся к широкоплечему человеку, как он прямо на наших глазах засовывает палец в нос аж по вторую фалангу, вытаскивает из ноздри огромную соплю, рассматривает ее с секунду, а затем кладет в рот. Вардиса всего скривило, меня подташнивает. Мы проходим мимо, стараясь сохранить каменные выражения на лицах. Какая мерзость, выдыхает брат. Ты это видел, и ему ведь совершенно плевать, что вокруг него десятки людей. Да, говорю, надо было сжечь их деревню. Есть сопли, намного хуже, чем снимать с людей кожу и делать из нее одежду. Некоторое время мы слоняемся по Дарграгу и смотрим на выползающих наружу жителей Эрнаса, Фаргара, Дигара. У многих похмелье, взъерошенные, разминают затекшие спины от сна в неудобной позе. Мужчин много, но чтобы красавцев, это редкое явление. Мы не хотим найти матери первого встречного. Это обязательно должен быть завидный жених, идеальный со всех сторон. Ничего себе, заявляет Вардис. Аво, выдыхаю. Недалеко от нас стоит мужчина лет 35, с длинными, светлыми, вьющимися волосами. Причесанный, ухоженный, короткая бородка, в этой части мира такую не часто встретишь, с красивым телом и голосом. Общается очень мило с одной из наших старушек. Мы нашли того самого, говорит Вардис. Похоже, что так, идем к красавцу. Прокручиваю в голове заранее заготовленные фразы, как нам обратить на себя его внимание и при этом не выдать, для чего мы вообще к нему подошли. Это не мужчина, это джекпот на ножках. Собирает на себе взгляды всех окружающих женщин. Если нам удастся заполучить такого для матери, она станет самой счастливой на свете. Илья будет благодарить нас с братом до конца жизни. Пробираемся с Вардисом через толпу, когда к нашей цели подходит другой светловолосый мужчина, пониже, и они обмениваются очень нежными взглядами. Пришедший кладет руку на плечо нашего жениха, и тот кладет свою поверх его. Здравствуйте, начинает говорить Вардис, но я толкаю брата в сторону, чуть не сбивая с ног. И до свидания, продолжаю начатую братом фразу. Всего хорошего, надеюсь, вы получаете удовольствие от праздника. Успел в самый последний момент. Ты чего? В гневе спрашивает Вардис. Этот тип уже был у нас в руках, он нам не подходит. Ты с ума сошел? Если этот нам не подходит, то больше никто не подойдет. Просто поверь, этот тип осчастливит кого-то другого, но не Илью. Для нее нам стоит подыскать кого-то еще лучше. Куда уж лучше. Похоже, брат воспринял мое изменившееся решение внезапным заскоком. Пусть так и остается. Не волнуйся, говорю. Здесь сегодня такая куча народу, что мы обязательно встретим кого-нибудь подходящего. Однако сколько бы мы ни пытались найти идеального человека, встречали либо красивых, либо подходящих по возрасту, либо очень харизматичных. Но никогда все вместе разом. Обойдя деревню кругом, мы вернулись в изначальную точку ни с чем. Так уж получилось, что я никогда не знакомился с женщинами целенаправленно. Они всегда сами появлялись в моей жизни. Я слышал, насколько это трудное занятие, но впервые столкнулся с таким лично. Среди огромной толпы можно найти кого-то только если снизить свои стандарты, но снижать их совсем не хочется. «Давай еще разок обойдем всю деревню», — предлагает Вардис. «Вдруг мы кого-то пропустили? Или наш идеальный жених проснулся и вышел из дома только сейчас? Выбора нет. Идем по Дарграгу, заглядываем в лица окружающих мужчин, прислушиваемся к их словам. Чего вы тут крадетесь?» — спрашивает Адилари. «Не видишь, что ли, жениха разыскиваем?» — отвечает Вардис. «Что еще могут делать парни вроде нас в этой толпе?» Брови девушки взлетают вверх, но мы двигаемся дальше. Целый час бродим среди людей, и с каждой минутой наши надежды опускаются все глубже в бездну. Похоже, что нам придется захватить еще пару-тройку деревень, чтобы расширить зону поиска. И уже под самый конец, когда мы готовы возвращаться обратно в дом, натыкаемся на него. Наш фаворит атлетично сложен, светлые волосы заплетены в пучок на затылке, аккуратная, чистая одежда, глаза. Бывает, встретишь человека и сразу понимаешь, перед тобой идиот. Данный случай – полная противоположность. Перед нами – глаза разумного человека, глаза, в котором виден интеллект. В этом мире слишком много безмозглых людей, и большинство из них выделяются отстраненным, тупым выражением лица. Поэтому подобные люди так сильно выделяются на фоне остальных. Что скажешь? Спрашивает Вардис. Берем, говорю. Заверните, пожалуйста, в подарочную упаковку. Мужчина стоит у дома Буккула, оперевшись спиной о бревенчатую стену. Сложил руки на груди и глядит на происходящее вокруг в молчаливой отстраненности. Вокруг так много людей, что он замечает наше присутствие только когда мы с Вардисом становимся по обе стороны от него. Чувствую заинтересованный взгляд, с самой капелькой тревоги. «Чё как?» – спрашиваю. «Нормально время проводишь?» – спрашивает Вардис. «В данный момент мы, должно быть, похожи на продавцов нелегальных товаров, что сами выискивают клиентов. Эй, парень, лавровый лист интересует, но ты пойми, мы видим тебя впервые, доверия никакого, вдруг ты легавый, поэтому нюхать ты его будешь при нас». «Ну да», – отвечает мужчина, переводя взгляд между нами. «Замечательно», – продолжает Вардис. «Это именно то, чего мы добивались, чтобы каждый из здесь присутствующих хорошо проводил время. Спасибо, все очень здорово». «Он еще и вежливый», – замечает Вардис. «Ты ответь нам вот на какой вопрос. Жена есть?» «КХМ», кашляю. «Только не хватало, чтобы мы спугнули такого зверя раньше времени. Любой охотник скажет, когда видишь цель, нужно действовать аккуратно. Стреляй, когда полностью уверен в попадании, а до тех пор стоит выждать и занять позицию получше. Это у нас опрос такой», — говорю. «Мы ходим между гостями и спрашиваем, безопасно ли себя чувствуют их семьи». «Семьи нет», — отвечает. Мужчина смотрит на нас очень подозрительно. «Наверняка он видел, как мы с Вардисом шастаем туда-сюда уже несколько часов и всматриваемся в каждого встречного. Наше поведение кажется ему очень странным, но не станешь же возражать человеку, который силой и угрозами затащил сюда всю их деревню». «Ладно», — говорю, — «мы будем с тобой предельно честны». Молчание. «Мы просто налаживаем дружеские связи», — говорю, — «ищем людей, наиболее склонных к контакту, таких, которых не пугает кровавая история наших деревень. Вот так, потихоньку. Мы вовсе не сутенеры, что ищут мужчину для собственной матери. Мужчину, который будет ее любить и уважать, а нам заплатит за проделанную работу искренней благодарностью». «Ты похож на человека, с которым можно подружиться», — говорит Вардис. Это замечание мужчина оставил без внимания. «Как звать?» — спрашиваю. «Естур. Короче, Естур, мы с братом приглашаем тебя к нам домой, чтобы выпить чая и немного побеседовать. Пусть сейчас мы кажемся тебе очень странными, но это всего лишь отчаянное желание двух людей найти нормального друга из соседней деревни». «Парни», — вздыхает мужчина, — «я понимаю вашу попытку наладить контакт с Фаргаром, но я не тот человек, который вам нужен. Поищите Миросса или Симона, они у нас самые влиятельные. Помимо Дверна, разумеется, их мы тоже позовем на чай», — говорю. «Но сначала ты». «Отказаться можно?» «Нельзя», — отвечает Вардис. «Считай это любезной просьбой, от которой невозможно отказаться, чтобы не прослыть неблагодарным. Если мужчине и в тягость наша компания, то внешне он натянул на себя любезную улыбку, скрывая все, что у него внутри. «Ведите», — говорит, — «и мы с Вардисом идем к нашему дому». Примерно так древние люди приручили древних волков. Костер, кусок мяса. В одну минуту ты опасный хищник, которого все боятся и избегают, а в следующую ты уже пекинес в вязаном свитере. Илья даже не догадывается, какое счастье мы для нее заарканили. Глава 8. Идем знакомить мужа с его будущей женой. Ведем красивого мужчину к красивой женщине и надеемся, что они друг другу понравятся. Иного мы даже не рассматриваем. Мы с Вардисом достаточно упертые ребята, чтобы свести этих двоих во что бы то ни стало. Поражения мы не примем. «Вон он, наш дом», — говорю. «Красивый, правда?» «Да, очень», — подтверждает Естур без энтузиазма. У входа в дом на лавочке сидит Хоп, вырисовывает веточкой на земле собственное имя. «Да чего же приятно видеть результаты своих трудов. Пусть я не научил их пользоваться буквами подобно Шекспиру, но понятный текст они составить уже смогут. Меня ждешь?» — спрашиваю. «Кстати, познакомьтесь. Хоп, Естур». Парень и мужчина кивают друг другу на автомате. На всем свете не найдешь людей, которым плевать друг на друга больше, чем этим двоим. «Я хотел попросить у тебя Хуму на время», — говорит Хоп. «Хуму?» — переспрашиваю. «Мне нужна ее замечательная способность все дословно повторять». Летучая мышь, до этого полусонно дремавшая у меня за спиной, оживилась при звуке своего имени. Чем старше она становится, тем больше разума появляется в ее глазах. Порой мне кажется, что она уж точно поумнее некоторых людей. «Открывай ворота», — говорит она. «Хума, хочешь побыть с Хобом некоторое время?» — спрашиваю, указывая на парня. Несколько секунд она заинтересованно смотрит на нашего друга, а затем переползает по моей руке на его плечо. «Паскуда», — добавляет. «Смотрю, как парень уходит с моим питомцем. За последнее время летучая мышь так сблизилась с братьями и сестрами, что мы уже считаем ее полноценным членом семьи. Ладно, говорю, нечего нам тут задерживаться. Идем пить чай. Чай долго ждать не будет», добавляет Вардис. «У меня хорошее настроение. У него хорошее настроение. Мы собираемся исправить косяк, который сами же и сделали. Именно по нашей вине Халган отправился в Фаргар на войну. Из-за меня он влез в дом старосты и использовал черную жемчужину против адского скакуна бывшего старосты. И это из-за меня он помолодел до состояния, когда пускаешь слюни и сопли. Илья не потеряла Халгана, он все еще жив и чувствует себя превосходно. Но она потеряла мужа. Теперь же мы намерены все исправить. Мы привели ей замену того же качества, а может, даже и лучше. «Привет», — говорю, заходя в дом. «Знакомьтесь все, это Естур, наш новый друг из Фаргара». За столом в зале сидит Илея, откинувшись на спинку стула, Дверн перед пустой тарелкой, а также соплячка Эллин из Гуминда. Ест тракодовую кашу, один из немногих злаков, что растет по нашу сторону хребта, и очень жалеет, что это не каша из жуков. «Привет», — здоровается наш жених. Он произносит это единственное слово с точно выверенной интонацией, чтобы проявить вежливость, но и не быть настойчивым. Просто случайный человек, заглянувший на огонек. «Присаживайся за стол», — говорит Вардис. «Сейчас я поставлю котелок на огонь». Мужчина делает как велено, опускается на один из свободных стульев, глядит некоторое время на Дверна, который рассказывает о том, как он любит рыбачить. Затем переводит взгляд на Илью, и я замечаю это. «Искра. Тот самый момент, когда человека пробирает при виде другого человека. Как-то давно я считал это выдумкой слюнтяев, пересмотревших романтические мелодрамы, а затем встретил свою жену, и вот что я скажу. Такое случается, когда ты молод, здоров, энергичен, видишь кого-то очень привлекательного, и происходит это. Влюбленность. Мгновенное, молниеносное чувство, когда хочется остаться с человеком подольше, рассмотреть его как следует, и тебе кажется, что ты уже очень давно его знаешь. Это пока не настоящая любовь, до этого слишком далеко, но это ее основа. Грубый, необработанный алмаз, ждущий огранки для того, чтобы превратиться в бриллиант. Лицо Естура разглаживается. Он пытается скрыть вовлеченность, но выходит не очень. Только что мы проделали то, ради чего сюда его притащили. Естур заинтересованно смотрит на хозяйку дома, и где-то в его голове сейчас бурлит первобытный бульон из всех возможных чувств. Илея, привлекательная женщина, единственный представитель некогда разрушенной деревни. Она способна очаровать любого, даже когда просто сидит и слушает. «Естур», — говорю, перебивая рассказ Дверна, — «расскажи нам, как тебе жилось в Фаргаре». Мужчина смотрит сначала на меня, затем неуверенно на Дверна. «Не бойся», — говорю, — «в этом доме можно говорить что угодно». «На самом деле не очень», — отвечает Естур. «Раньше я думал, что у нас очень здорово, мы же самая большая деревня, никто не сможет нам что-то сделать. Но несмотря на это я постоянно боялся идти к ручью за водой. Вдруг Гуминд нападет. Боялся отойти в лес подальше, чтобы поохотиться. Сейчас намного лучше. Больше свободы, как будто». «Так вот», — продолжает Дверн, — «нашу лодку мы смастерили вдвоем с дедом». «Естур», — говорю, — «а чем ты вообще увлекаешься? В каком смысле? Умеешь играть на каком-либо музыкальном инструменте? Делают ли их вообще в Фаргаре?» «Не совсем. У нас есть несколько флейт, но все они украдены у вас». Краем глаза смотрю на Илью, а она не проявляет к нашему гостю никакого внимания. «Как же так? Мы ведь выбрали такого красавца. Во всех четырех деревнях можно найти всего пару настолько прекрасных собой мужчин. Сделай ему укладку и хоть сейчас на обложку журнала. Как свободное время проводишь?» – спрашиваю. Естур настолько засмотрелся на Илью, что пропустил мой вопрос. «Я люблю выходить рано утром», — говорит Дверн. «Когда еще прохладно, туман стоит, тишина, спокойствие, только я и водная гладь. Да, хотела бы я такое увидеть», — мечтательно произносит Илея. «Теперь я понимаю, что происходит. Я все понимаю, не слепой. Пока мы с Вардисом ходили по деревне и искали наиболее подходящего жениха, ее уже заинтересовал Дверн. Этот старый хер, который хрустит костяшками при каждом движении пальцев. Мало того, что любой валяющийся на земле кусок камня красивее его, так он еще и старше или больше, чем на 10 лет. К тому же одноглазый. Нет, этот кандидат нам не подходит. Нужно очень аккуратно прервать их знакомство, чтобы они никогда больше друг друга не увидели. Дверн, говорю. Я, кстати, так и не поинтересовался, как пропала твоя жена. Ты женат? Удивленно спрашивает Илия. Да, был. Это грустная история. Не уверен, что ее стоит рассказывать прямо сейчас, если не хотим испортить себе настроение. Все в порядке, говорю. Мы же все тут, хорошие друзья, и должны знать друг о друге как можно больше. Прошло совсем немного времени с тех пор, как она умерла. Пару недель назад я видел Дверна грязным и напившимся до безобразия. Он скорбит, и я хочу напомнить ему об этом, чтобы разрубить на корню начатое знакомство с Илией. Да, это жестоко, но эта жестокость во благо. Ей нужен не какой-то старый хмырь, а молодой и красивый волк, уже почти прирученный. Несколько месяцев назад она исчезла, произносит Дверн. Он смотрит в потолок невидящим взором, глядит сквозь пучину времени на события времен, которые он вряд ли когда-нибудь сможет забыть. Разумеется, я вышел на ее поиски, да и соседи, кто посмелее, двинулся за мной. Естур, ты, кажется, тоже был с нами. Нет, отвечает мужчина. Отравился как раз в то время и весь день просидел на улице. Поиски быстро показали, что на нее напали эти немытые голодранцы из Гуминда. Человек 10 или около того. Обнаружили много крови, остатки одежды, как будто ее, прямо там. Можешь не продолжать, прерывает его Илия. Мрачная как туча. Все идет как надо. Пусть Дверн вспомнит свою жену, как он по ней скучает. Не надо ему сейчас перетаскивать внимание с нашего кавалера. Мы шли по следам в сторону деревни, но до самого Гуминда дошел я один, остальные повернули назад. Там я увидел груду сваленных в кучу тел, они принесли 5 или 6 человек в жертву кровавым сущностям, которым поклонялись. Мне показалось, что я увидел среди них свою жену, покойную, но оказалось, что она все это время оставалась живой. И только во время похода, который затеял Гарн, я снова ее увидел. Из единственного глаза Дверна льются слезы. Жалко этого бедолагу. Я вынудил его испытать прежние чувства, разбередил рану, и теперь она снова будет долго заживать. Уже почти жалею, что пришлось это сделать. Я отнес ее к нам домой, говорит и плачет. Похоронил на заднем дворе. Не в силах выдержать сочувствующих взглядов, Дверн поднимается и выбегает из дома, чтобы некоторое время побыть в одиночестве. Ужасная история, говорю. Естур, а ты кого-нибудь терял? Конечно, отвечает. Самое время переключить жалость к Дверну на жалость к Естуру. Однако Илия даже не взглянула на приведенного нами мужчину. Выходит из дома, оставив нас с Вардисом самих разбираться с женихом. Вот же гадство, вздыхает Вардис. Этот пердун нам все планы попортил. Ага, говорю. Но ничего, мы еще добьемся своего. Кажется, я догадываюсь, что происходит, произносит Естур. Вы ведь не просто на чай меня приглашали, верно? Верно. Вы хотели, чтобы я познакомился с вашей матерью, а ты против? Спрашивает Вардис. Не думай, что мы какие-то извращенцы или вроде того. Мы просто хотим, чтобы у нее появилось плечо, на которое можно опереться. Не надо такой замечательной даме оставаться одной. Она, вроде бы, очень славная. Да, говорю. Жаль только, ничего не вышло. Но раз уж ты пришел, давай хоть чая попьем. Мужчина отчаянно отказывался, ссылаясь на неотложные дела, но мы чуть ли не силой усадили его за стол. Никто не уйдет из нашего дома с пустыми руками. Пьем чай с нашим женихом, слушаем рассказы о том, как ему жилось в Фаргаре при прежнем старости и до него. Поскольку он намного старше Зулы, то знает больше подробностей и интересных историй об этой деревне. Больше всего меня впечатлил рассказ, как в одном из сараев завелись огромные шершни, размером с кулак, и как они спалили все здание, поскольку не могли от них избавиться. В общем, время провели не зря, хоть и не добились своей цели. «Что делаем?» – спрашивает Вардис, как только мы вывели Естура на улицу. «Как что?» «Продолжаем наш план. Через пару дней устроим нашему кавалеру внезапную встречу с Илией. Чувствую себя разводчиком собак». Халган за столом внезапно начинает хныкать, поэтому Вардис поднимает отца на руки и покачивает. «Прости, батя», — говорит, — «но нам нужно найти твоей жене нового мужчину. Ты не справляешься со своими обязанностями». Младенец смотрит на нас, и вид у него такой, будто он вот-вот заорет. Как бы я ни хотел расслабиться и побездельничать, но уже пора заниматься делами. Когда в одном месте собирается большая толпа народа, которые не очень-то и рады друг друга видеть, обязательно произойдет какая-то херня. Так и в этот раз. Не успел я на стул присесть, как в окне появляется Брас. Там это, говорит, один придурок из Арнаса ударил нашу девочку, губу ей разбил. Мы уже распорядились, чтобы его приковали к столбу на 3 дня. Просто, чтоб ты знал, тяжело вздыхаю. Почему эти дикари такие тупые? Творят дичь и не могут взять себя в руки хотя бы на несколько дней. Уже второго идиота отправляем навстречу смерти. И мне кажется, что далеко не последнего. Глава 9. Первый этап фехтовального турнира почти завершен. Остается последний бой. Роддер из Даргрога против Симона из Фаргара. Эту пару я специально поставил в самый конец, чтобы впечатлить зрителей. Симон, как говорят, лучший воин Фаргара. Роддер один из лучших у нас. Если я правильно оцениваю их силы, то это будет очень жесткая заварушка, поскольку 3 предыдущих поединка проходили вяло и соперники пытались выиграть судейским решением. «На кого ставишь?» – спрашивает Арнас. «Конечно же на Роддера», – говорю. «Однако я в этом сомневаюсь. Зрителям нужно хорошее представление, и я отдал нашего парня на растерзание воину Фаргара, поскольку всем уже надоели победы нашей деревни. Симон очень хорош, это видно по его стойке. Уверенная, пружинищая. Копье держит крепко и двигается очень плавно. Но и Роддер так просто победу не отдаст. Этот не мой парень из тех, что прет вперед несмотря ни на что и никогда не останавливается на половине пути. Увидеть такого, двигающимся к тебе, все равно, что стоять на пути у поезда. Что-то мне это не нравится, говорит Арнас. Это соревнование. Здесь противники сходятся друг с другом, чтобы сразиться и узнать, кто из них лучше. Все идет как надо. Да, но на первом этапе. Если бы они не столкнулись сейчас, могли бы столкнуться позже. И результат был бы один. Толпа, затаив дыхание, смотрит на происходящее. Даже те, кто никогда не держал в руках оружие, понимают, что сейчас будет очень серьезная битва. Друг напротив друга стоят 2 профессионала. «Бой!» — кричит Клифтон с судейского сидения. Противники подходят ближе, но не решаются сделать первый удар. Кружат друг вокруг друга, выжидая атаки противника. Это наиболее безопасно, слишком легко подставиться, когда не знаешь, как будет действовать враг. Симон – огромный, но при этом очень подвижный. Роддер – чуть поменьше, но каждое его движение – отточенная, машинная эффективность. Ни одного лишнего шага, ни одного лишнего маневра. Он чувствует поединок так же легко, как дышит. Обманный маневр, ответный обманный маневр, противники сходятся и снова отдаляются. Каждый из них знает, что одна ошибка может привести к поражению, поэтому действуют осторожно. Предыдущие поединки проходили вяло, поскольку участники турнира боялись друг друга, боялись получить удар, здесь же все иначе. Никакого страха нет, лишь 2 человека, выискивающие друг у друга слабые места. И когда эти места будут найдены, кому-то будет очень больно. «Я боюсь за нашего парня», – произносит Арнас. «Точно так же, как жители Фаргара боятся за своего», – говорю. «У Симона в руках 2-ручное копье». Такой не подпустит к себе на ближнюю дистанцию. У Роддера – щит и меч. Проигрышная комбинация на открытой местности, где копейщику ничто не мешает. Затем, внезапно, Роддер бросается вперед, пригнувшись, чтобы удар копья не попал ни по корпусу, ни по ногам. Это атака ради позиций, не ради нанесения ущерба. Получится подобраться ближе, сражение пойдет по его сценарию. Однако Симон оказался достаточно опытным. Выкинул копье вперед, заставляя Роддера закрыться и на короткий миг потерять противника из виду, а сам отошел назад, сохраняя прежнее положение. «И зачем Роддер выбрал меч?» – спрашивает Арнас. «Ему теперь приходится изворачиваться, пока этот урод может скакать вокруг. Все идет как надо», – говорю. «Видишь, как он двигается? Симон вправо и он вправо. Симон влево и он влево. Наш парень теснит фаргаровца к концу стадиона, где тот не сможет отойти назад еще дальше». Четкие, отточенные движения обоих противников. Победитель пройдет в 1/64, но сражение идет с мастерством финалистов. Кажется, Симон разгадал замысел Роддера, поэтому делает сразу несколько ложных выпадов, то поднимая, то опуская копье, заставляя Роддера отступить, а затем внезапно выбрасывает копье поверх щита. Удар, нацеленный в голову. Шанс попасть очень низкий, но при небольшой удаче может вывести противника из строя. даже не налегая на древко всем весом. Раддер закрывается в последний момент, и толпа с шумом выдыхает. Следом за первым выпадом Симон наносит второй, в щит. И на этот раз он делает это со всей возможной силой. Ух, вырывается у Эрназа. Чтобы хорошо фехтовать, нужна сила и техника. Две составляющие хорошего воина, без одного не может быть другого. Нужно крепко держать меч и бить достаточно мощно, чтобы острие проникало в тело и доставало до важных органов, выводило врага из строя. Но также нужно знать, как именно стоит наносить этот удар, уметь выбрать подходящий момент. Каждый человек выбирает стиль сражения, исходя из своих сильных качеств. Раддер – типичный средний универсал. Все в нем сбалансировано. Бук – компенсирует недостаток техники грубой силой. Я – недостаток силы техникой. Но все мы стараемся действовать хладнокровно и думать головой. Симон же перемещается непредсказуемо и с каждой минутой словно погружается в боевой транс, переходя от глухой обороны в атаку, и скоро он будет бросаться на Раддера, совершенно не беспокоясь об ответных ударах. «Мне кажется, они друг друга покалечат», — говорит Эрнес. «Не лучше ли остановить бой сейчас? Если понадобится, Клифтон остановит». С каждой минутой, проведенной в бою, Симон двигается все более открыто, рычит, скалит зубы, глядит с ненавистью. Слюна стекает с его разинутого рта. Если бы на месте Раддера был любой другой человек, он бы уже обмочился. Когда перед тобой стоит воин чудовищных размеров и при этом впадает в бешенство, никто не останется спокойным. Но не наш парень. Раддера ничто не может побеспокоить. Он все так же идет вперед с молчаливой решимостью. Брас наклоняется к Эрназу и что-то шепчет. Эрназ в свою очередь наклоняется ко мне. Говорят, Симон принял галлюциногенные грибы, которые полностью убирают чувство самосохранения. Некоторые воины Фаргара делают это перед боем. Симон бросается в атаку с яростным ревом, от которого хочется убежать и спрятаться как можно дальше. Наносит мощный удар в щит, но не останавливается, и добавляет еще более мощный удар ногой. Раддер отступает, держа меч отведенным, чтобы ударить, когда появится подходящий момент. Каждый новый выпад Симона все менее точен и все более безрассуден. Он атакует наугад, позволяя копью самому выбирать места, куда оно ударит. Теперь он ревет без остановки. Того и гляди, бросит оружие и будет использовать в бою зубы. С каждым ударом окружающая толпа вздрагивает. В какой-то момент Раддер находит брешь, отбивает копье в сторону и делает быстрый подшаг вперед. Заносит меч и получает от Симона мощный удар кулаком в челюсть. Это сбивает его на короткий миг, отчего его собственный удар уходит в сторону, но он не останавливается и подходит еще ближе, чтобы точно не промахнуться. Бьет по голове, и рукоять меча опускается на лицо Симона, сворачивает его нос в правую сторону. «Может, пора?» – спрашивает Эрнес. «Это пока еще соревнование, но скоро кому-то из них станет плохо». «Рано», – говорю. «Доверь эту работу Клифтону. Он знает, что делает». Минутная передышка. Симон, продолжая скалиться, огромной ручищей выпрямляет свой нос обратно вперед. Кровь из ноздрей заливает его губы и челюсть. Раддер ничем не выдает свое самочувствие. Продолжает стоять прямо и глядеть на своего противника с отсутствующим видом. Из всех людей на стадионе, лишь его одного не пугает происходящая стычка. Когда-то давно копыто Марли угодило ему по голове и начисто отключило у маленького мальчика речевой аппарат. С тех пор он не то, что говорить, даже звуков никаких не издавал. И оно же, по всей видимости, что-то изменило в его сознании. Раддера теперь невозможно удивить, смутить или запугать. Он всегда ведет себя так, будто он совсем справится. И нет на свете такого дела, которое ему не по силам. «Сейчас начнется», — произносит Эрнес. «Я это чувствую. Все это чувствуют», — говорю. Толпа в напряжении. Вялые поединки перетекли в кровавый, заключительный. «Сейчас», — продолжает Эрнес, — «я уже и сам это вижу. Колени Симона, подгибающиеся для рывка. Раддер, выставляющий вперед щит. Воин Фаргара прыгает вперед с ударом. Он больше не двигается, как положено искусному бойцу. Теперь это голая ярость, кипящая в голове. Она вытесняет все остальные чувства, кроме жажды убивать». Раддер отвечает ему ледяным спокойствием. С каждым новым ударом Симон наступает и свирепеет еще больше. Ударяет ногой снизу по щиту Раддера, и этот удар оказывается настолько мощным, что щит с рукой подскакивают вверх. Пробитую оборону парень тут же закрывает уходом влево с горизонтальным взмахом, но меч не достает до пальцев Симона совсем чуть-чуть. От нового удара копья по щиту оружие расщепляется, и теперь на его конце несколько острых деревянных колышков, какие вполне могут пробить шею и застрять глубоко в горле. Поднимаюсь со своего места, все остальные люди тоже поднимаются. Новообразованным опасным оружием Симон наносит новый удар, но Роддер позволяет оружию пройти мимо. Он бросает на землю меч и хватается за древко копья с другой стороны. Теперь они оба держат оружие и никто не может им воспользоваться как следует. «Внимание!» — кричит Клифтон и поднимается со своего места. Симон дергает копье на себя, стараясь вырвать, но мертвая хватка Роддера не ослабевает. Внезапно поединок превратился в соревнование по перетягиванию палки. Они оба цепляются за нее и стараются отбросить противника. Просто удивительно, сколько в Роддере силы, что он может противостоять такому гиганту. «Надо их разнять», — говорит Эрнес. «Прямо сейчас». «Да», — говорю, настраиваюсь на голубую жемчужину. Поднимаю левую руку вверх, готовый отбросить противников друг от друга. И в этот момент копье у них в руках разламывается пополам. Каждый берет по половине. Симон направляет свое в живот Роддера, а Роддер свое, в шею Симона. В этот момент я отталкиваю воина Фаргара вправо, а воина Даргрога влево. Они летят в разные стороны, падают на землю, но не сдаются. Поднимаются на ноги, и Симон снова мчится в атаку со своей половинкой копья. «Остановить бой!» — кричит Клифтон. И ближайшие зрители на стадионе приходят в движение. Набрасываются на сражающихся, сковывают их по рукам и ногам. Но просто так поединок завершаться не хочет. Симон вырывается из держащих его рук, красный и не прекращающий яростно орать. «Пошли вон!» — кричит. Роддер тоже рвется в драку, хоть и не так активно. Понадобилось несколько человек, чтобы остановить Симона и прижать его к земле, но даже после этого он продолжил брыкаться, стараясь сбросить их с себя. «Фух», — говорит Эрнес, — «еле успели». «Ага, противники все равно друг друга задели, хоть и не серьезно. У Роддера — кусок вырванной кожи на боку, у Симона — несколько щепок, торчащих из шеи». «Общим судейским решением», — объявляет Клифтон, — «мы присуждаем соперникам ничью». Они оба проходят в следующий этап. Толпа облегченно выдыхает. Кажется, они больше всего на свете хотят увидеть новый раунд среди этих бойцов. А я надеюсь, что они на турнире больше не сойдутся. Слишком велик шанс, что один из них может умереть. Глава 10. Должно быть, моя работа все-таки дает плоды. «Гарн», — произносит Зитрус, неловко глядя себе под ноги. «Я был неправ на твой счет». «Что?» — спрашиваю. «Такое чувство, будто с гор сошла лавина, остановилась передо мной, извинилась за беспокойство, а затем направилась обратно вверх по склону и закрепилась там. Прямо сейчас происходит невиданное явление. Один из дикарей признает свою неправоту. Казалось, скорее земля треснет у меня под ногами и я провалюсь к центру земли. Молния ударит мне в макушку посреди ясного дня. Что угодно, только не это». «Что? Прости», — переспрашиваю. «Я ошибался на твой счет. Что это значит? Ты сам понимаешь. Если честно, говорю, то не очень. Когда вы приперлись в нашу деревню, убили Сазгалона, а затем заставили нас принять унизительное поражение, я был так зол, так зол». Зитрус сжимает свой крепкий кулак, чтобы визуально продемонстрировать кипевшую в нем ярость. «Но теперь я поговорил с людьми из Фаргара и понял, зачем ты это затеваешь. Правда, мы все теряли близких людей в мелких стычках между деревнями, но теперь никто из нас больше не погибнет. Фаргар на нас больше не нападет, а мы на них. Вместо того, чтобы воевать друг с другом, мы можем нападать на другие деревни, делать все то же самое, что и раньше, но оставить дом безопасным. Это на самом деле очень умно. Вместе мы настолько сильны, что перед нами не устоит никто. Реально никто. Поверить не могу, что слышу такое. Перед нами уникальный человек, феномен, готов выбросить из головы накопившуюся за поколение ненависть и трезво посмотреть на сложившуюся ситуацию. Это не просто дикарь, а умнейший из дикарей. Мне Дверн казался весьма сговорчивым, а оказалось, что Зитрус его обошел. А посмотреть на него, никогда не скажешь, что под этой лысой черепушкой, с вытатуированной змеей, скрывается человек, который видит дальше собственного носа. Все это время я считал, что он покрыт боевыми шрамами с ног до головы, а оказывается, что это не шрамы, а жизненный опыт. Волей-неволей станешь задумываться о смысле бытия, когда столько раз лежишь на земле и истекаешь кровью. «Спасибо», — говорю, — «для меня очень важно услышать такое». На лице Зитруса появляется легкая улыбка. Кажется, он сильно смущен от того, что ему пришлось извиняться за свои мысли и поведение. «А еще мне очень нравится твой праздник», — говорит, даже не так, нам очень нравится твой праздник. Я поговорил с ребятами и оказалось, что большинство из нас рады повеселиться, хоть и скрывают это. Уж конечно им нравится. Фаргар принес столько дармового алкоголя, что хватит раскрепостить даже самых негативно настроенных. А когда ты пьяный весел, трудно обижаться на организатора праздника. В общем, продолжает Зитрус, пусть мы и ведем себя слегка враждебно, но это из гордости. Понимаю, говорю. Так что, вот, это все, что я хотел сказать. Зитрус протягивает руку, пожимаю ее. Надо же, я принес этот жест и теперь он распространяется по деревням как общепринятый. Только здесь им пользуются и дети, и женщины, вообще все. Стараюсь скрыть свою радость. Это намного больше, чем я рассчитывал получить от праздника. Изначально я хотел, чтобы между деревнями уменьшилась пропасть, но она, похоже, стала настолько мала, что теперь ее можно перешагнуть. И только недовольное лицо Хоба, который смотрит в нашу сторону, портит все впечатление. Надеюсь, однажды парень сможет оставить старые счеты и забыть о том, как сильно он ненавидит окружающих людей. Глава 11. Внезапно праздник превращается из сборища, где каждый присутствующий отбывает повинность, в легкий и ненавязчивый. Теперь все вовлечены в состязания и либо участвуют в них, либо болеют за своих фаворитов. Особенно друзья из Дигара. Их среди нас меньше всего, но кричат они громче всех. «Гарн!» — кричит Хуберт с другой стороны поля. «Ты же добавил меня к победителям?» «Добавил!» — кричу с недовольным видом. Хуберт только что болевым приемом заставил сдаться одного из наших парней. Если в фехтовальном турнире Дарграк одерживал победы чаще всего, то в рукопашной схватке наша деревня терпела поражение за поражением. У нас и так было немного участников, а к концу первого этапа осталось всего 7. Чемпин с Брасом, Бук, Реддер, Тернат, Глант и Симмас. Ничтожное количество в сравнении с 2,5 сотнями участников из других деревень. Как оказалось, основная часть нашего воинства слишком молоды и недостаточно сильны, чтобы противостоять крепким мужикам из Арнаса, Фаргара, Дигара. Надо было добавить весовые категории, говорю. «Чего?» – спрашивает Вардис. «У моего брата под глазом начинает расплываться фингал от удара Зитруса. Помощник старосты Арнаса оказался весьма прытким и легко выкинул моего брата из состязания. Еще одна причина, почему тот изменил свое отношение к празднику, сразил 2 соперников и внезапно ощутил азарт победы. Весовые категории, говорю, чтобы тяжелые бились с тяжелыми, а легкие с легкими. Я, например, вешу 1,5 раза меньше Симона. У меня против такого нет никаких шансов. Если ты слишком дохлый, нечего лезть драться», — философски замечает Вардис. «Нечего всякую ерунду выдумывать. Категории какие-то. Может, ты и прав. После первого этапа соревнований мы объявили небоевые дисциплины. Бег на короткую дистанцию, бег на длинную, а также метание камня и стрельбу из лука по мишеням. На этот раз участников оказалось намного больше, пришлось назначить отдельных людей на каждый вид состязаний, чтобы они записывали результаты. «Пойду подкину чего-нибудь в топку», — говорит Вардис. «Принести тебе еды, кувшин с водой, пожалуйста». Брат уходит, а я слежу, как окружающие прикладываются к бурде, которую Фаргар по какой-то причине считает вполне приемлемым алкоголем. К середине второго дня присутствующие выпили весь мед, который доставил Дигар. Это был очень вкусный, но слабый напиток в процентном содержании спирта. Осталось лишь пойло. На вкус – моча бронтозавра. Крепкое, пить невозможно, но окружающие продолжают закидываться им, поскольку неизвестно, когда в следующий раз им представится шанс захмелеть. Да и я пью, перебарывая отвращение. Стараюсь рассчитать нужную дозу, чтобы снять скованность, но не скатываться в сопли, как некоторые вокруг. Всегда считал, что алкоголь нужен только чтобы слегка развязать язык, но жидкий демон из Фаргара так быстро дает в голову, что можешь улететь в нокаут быстрее, чем успеешь опомниться. «Как же хорошо», — говорю, — «вокруг никого нет». «Эй, зову Зулу, стоящую неподалеку, иди сюда, я занята», — отвечает. «И чем же? Стою тут». «Да брось», — говорю, — «посиди рядом со мной, не оставишь же ты меня одного наедине со стаканом фаргарского пойла». Девушка глядит на меня и корчит рожу. Я корчу ей такую же. Не знаю, чем она занимается, но двигаться с места не будет. Теперь, когда мой план дает плоды, хочется разделить свою радость с кем-то. К чему иметь хорошее настроение, если не можешь им поделиться? Но, к Как назло, вокруг все увлечены соревнованием по стрельбе и никто не хочет ко мне присоединиться. Впервые за весь сегодняшний день никто не обращает на меня внимания. Спокойствие, расслабление. Какой же я гений, произношу. Ай, какой гений, какой великолепный план придумал. Отпиваю отвратительной бурды. Аделари выигрывает соревнование по стрельбе. Ее победе радуется даже Фаргар, хотя ее противником в финале был один из них. Похоже, жители соседней деревни так сильно напились, что забыли, за кого нужно болеть. Бег и на короткую, и на длинную дистанцию выигрывает худой и очень высокий парень из Арнаса. Он оказался таким быстрым и выносливым, что не оставил противникам и шанса. Соревнование по метанию камня выиграли сразу два человека. Стеш из Дигара и хмурый седовласый мужчина из Фаргара. Они бросили камень на одинаковое расстояние, но повторный бросок совершить не смогли. Мужчина растянул мышцы в плече, а Стеш забирать техническую победу отказался. «Поздравляем чемпионов!» – провозглашает Клифтон. «В качестве награды всем победителям вручают по медной медали и красивому стальному кинжалу». Но публика не расходится. Уже поздняя ночь, горят многочисленные факелы, а толпа из 2000 человек сидит на стадионе и галдит. «Расслабляюсь в полумраке, наслаждаюсь плодами моей работы. Гарн, пойдем!» – кричит Лира. В центре стадиона начинаются бурные, дикие, неудержимые пляски. Никто из присутствующих не умеет танцевать, но все они развязались до такой степени, что дергают руками и ногами, словно в конвульсиях, и их совершенно не заботит, как глупо это выглядит со стороны. И я к ним присоединяюсь. Прыгаю, болтаю конечностями. Единственная музыка – бой двух барабанов из Арнаса. Но и этого оказалось достаточно, когда ты поддался всеобщей эйфории и потоку первобытной энергии. Пляшем как обезумевшие. Пляшем как потерявшие всякую человечность. Со всей возможной страстью. Выпускаем энергию, накопившуюся за долгие годы. Никогда прежде жители окружающих деревень не чувствовали такого единения, как в этих пьяных танцах. Здесь больше нет ни Даргрога, ни Фаргара, есть лишь многорукая, многоногая человеческая масса, отупевшая настолько, что слилась в единое сознание. Так продолжается, пока первые из нас не начинают валиться с ног от усталости. Неизвестно, сколько прошло времени, в музыкальном экстазе оно идет своим ходом и никто не может за ним уследить. Толпа расходится, люди довольны, но избегают смотреть друг другу в глаза, словно поучаствовали в танцевальной оргии. Жду на стадионе до тех пор, пока вокруг не останется никого, кроме меня и Зулы. «Все еще стоишь?» – спрашиваю. «Стою», – отвечает. «Пойдем. Завтра у тебя два поединка, так что тебе стоит хорошо выспаться. Наши дома находятся на разных сторонах деревни, но девушка провожает меня до моего дома». «Да ладно тебе», – говорю. «Иди уже к себе. Я сам дойду». Отрицательно помотав головой, Зула следует за мной вплоть до забора, а затем следит, как иду по тропинке и вхожу в парадную дверь. Только тогда она разворачивается и уходит к себе. Кажется, она принимала меня за пьяного, хотя я большую часть времени был абсолютно трезвым. Но все равно, очень приятно от такой заботы. Падаю на свою кровать и мгновенно отрубаюсь. Думаю лишь о том, каким образом мне завтра подняться на ноги. Еще и сражаться нужно. Глава 12. Как оказалось, зря я переживал из-за поединков. Имена соперников я выбирал случайным образом, поэтому мне попались не очень умелые. Браток из Фаргара, седовласый мужчина под 40. Бой с ним затянулся надолго, поскольку он очень мало атаковал и предпочитал защищаться. Мне засчитали победу по очкам. Этот странный тип постоянно улыбался, светя дырой в передних зубам, как во время самого поединка, так и после объявления результатов. Следующим был крепыш Ингах из Арнаса. Я достал его шею концом деревянного меча на первых же секундах. Это мог бы быть тяжелый бой, если бы он не повелся на обманный маневр. Все-таки ум и тактика имеют значение. Прошел в 1/16 чемпионата. Осталось 5 побед, если дойду до финала, конечно. Теперь сижу на скамейке и смотрю за результатами прочих поединков. «Хума», — говорю, и тут же вспоминаю, что летучей мыши со мной нет. Она уже второй день с Хобом, даже ночевала у него. Не знаю, зачем она ему понадобилась. Может, пытается кого-то впечатлить уникальным питомцем. Смотрю на происходящее и пытаюсь понять, что еще можно сделать для скрепления деревень. Вроде бы все идет хорошо. Праздник нравится всем. Участникам, зрителям, даже нашим парням, которым приходится бродить вдоль толпы с оружием и следить, чтобы все относились друг к другу уважительно. Затем перевожу взгляд на Дарграк. Где-то там, вне зоны видимости, сидят два человека, прикованных к столбам. Мурнов, который напал на меня в спину, и тот тип из Арнаса, который ударил девочку. 2500 человек весело проводят время, а тем двоим суждено умереть. Нет никаких сомнений, что они не протянут 3 дня без воды. В прошлый раз, когда я назначил такое наказание, мы привязали мужчину в Фаргаре, давая ему шанс побороться за свою жизнь. Он не сдюжил и умер от жажды. Но здесь, в пустыне, шансы у прикованных еще меньше. Пусть мы не убили их напрямую, но обрекли на долгую и мучительную смерть. Гарантированную смерть. Я уж точно не буду по ним скучать, но будет лучше, если они выживут. Все-таки у них есть родственники, друзья. И чем меньше недовольства останется у гостей, тем меньше между нами останется вражды. Но отпустить их нельзя, они провинились и должны полностью высидеть свое наказание. Что же делать, спрашиваю. Однако Хумы на плече нет. Как же непривычно, когда летучая мышь далеко. Приходится разговаривать с самим собой. Что же делать, спрашиваю снова. А затем мне на ум приходит идея, гениальная в своей идиотской тупости. Если я хочу, чтобы прикованные люди просидели до самого конца своего заключения и не умерли от жажды, нужно скрытно пробраться к ним посреди ночи и напоить из бурдюка, чтобы ни одна живая душа этого не увидела. Пленники останутся живы, освободятся и спокойно разойдутся по домам. Пусть они и не усвоят полученный урок, зато оставшиеся сотни людей не будут омрачены смертью своих соплеменников. Звучит как план, достаточно придурочный, но при этом простой и прямолинейный. Должен сработать. О чем задумался? Спрашивает Брас. Он только что отправил в нокаут мужчину из Арнаса с помощью деревянной дубины, обмотанной в кожу. Поэтому сидит довольный. Ни о чем, говорю. У тебя такой вид, будто голова сейчас лопнет. Это все от шума, не люблю громкие звуки. Брас присаживается рядом и мы глядим, как Чемпин той же самой дубиной наносит удар за ударом по щиту парня из Фаргара. Не понадобилось и 10 ударов, как тот поднял руку вверх и сдался. Весь оставшийся день смотрю, как соплеменники выбивают из турнира участников из других деревень. Изначально их было 550 и лишь 70 из Дарграга. К концу третьего этапа осталось 39 участников и 20 из них – мои сородичи. Меньшинство превратилось в большинство. Если продолжится такими темпами, то в финале, полуфинале и четвертьфинале останутся представители только нашей деревни. Да, в мышцах мы посоревноваться не можем, зато оружие держим правильной стороной. Когда основные поединки завершились и солнце спряталось за горизонтом, мы организовали огромный турнир по Четуранге. Все окружающие жители знают ее правила, поэтому участников оказалось почти 1500. Но досок для игры было мало, поэтому выстроилась длинная очередь. И пока люди склонялись над столами при свете факелов, я аккуратно двинулся в сторону деревни. «Ты куда?» – спрашивает Зула. «Голова что-то болит», – говорю. «Понятно». Девушка провожает меня взглядом и даже стоя к ней спиной я чувствую исходящее от нее беспокойство. Боится, что я не дойду. Я ведь сегодня совсем не пил. Дохожу до дома, забираю один из бурдюков, затем набираю в него воду у колодца. В данный момент внутри у него не жидкость, а сама жизнь. Небольшой кожаный мешок, который сегодня спасет 2 человек. Это как оружие, но действует в обратную сторону. Иду к основным вратам, никем не замеченный. На мне одежда жителя Дарграга. У меня темные волосы. Любой здравомыслящий человек тут же определит, кто я такой, поэтому нужно замаскироваться, чтобы никто меня не узнал, если внезапно обнаружат человека, крадущегося в ночи. Какая мерзость, шепчу с отвращением. Передо мной гора сваленных в кучу накидок из человеческой кожи. Вардис соорудил над ними навес, чтобы они не портились от прямых солнечных лучей. От одной только мысли, что я нацеплю на себя человеческую кожу, выворачивает наизнанку. Даже притрагиваться к ним не хочется. Однако мне нужна маскировка. Никто не должен узнать, что это я несу воду узникам. Человек, который приговаривает кого-то к смерти, а затем скрытно спасает его, не заслуживает ничего, кроме презрения. Если меня опознают, мое слово потеряет всякий вес. Уж лучше пусть таинственный житель Арнаса напоит узников. Снимаю с себя льняную рубаху, штаны, остаюсь в одних трусах, протягиваю руку к кожаному пончо, поднимаю его вверх, зажав большим и указательным пальцами. Оно даже на ощупь отвратительное. Какая гадость. Оно еще и на солнце пролежало весь день, поэтому источает странный запах. Просовываю голову в прорезь, не переставая ругаться. Чувствую себя маньяком, или людоедом, или и то, и другое сразу. Повторяю себе, что я делаю это из лучших побуждений. Следом надеваю кожаные штаны. Мало того, что эта одежда неприятная, так еще и тяжелая. Чтобы передвигаться в ней, нужно наловчиться. Если меня сейчас кто-нибудь застанет, говорю, прослыву извращенцем и психопатом. На голову наматываю тряпку, скрывая цвет кожи, волосы, лицо. Ничто не должно выдать мою личность. Пусть пленники думают, что их поит друг, а не враг. Двигаюсь вдоль частокола к противоположному концу деревни. В левой руке у меня бурдюк, в правой боевое копье. Поскольку в этой части деревни никого нет, то и дозора на постах нет. Основная часть войска Дарграк охраняет стадион и еще с десяток патрулирует улицы внутри деревни, поэтому внешний периметр остается без присмотра. Наконец, я достигаю нужной точки. Два пленника сидят у столбов, вкопанных в землю прямо у частокола, чтобы весь день оставаться в тени. Неподалеку от них над стеной возвышается пост с Куртисом в дозоре. Мужчина сторожит местность, а заодно и следит, чтобы никто не пытался помочь заключенным. «Ну привет», — шепчу. «Узник из Арнаса еще ничего, он провел тут 2 дня и 1 ночь. Сидит, склонив голову, что-то вяло перебирает на земле. Мурнов из Фаргаража провел тут 2 ночи и 2,5 дня, поэтому выглядит намного хуже. Лежит на боку без движения, и я даже с большого расстояния вижу, как сильно изменился цвет его кожи. До следующего обеда он точно не дотянет. Если... Конечно, он уже не отправился в загробный мир, на вечеринку к Аиду и Персефоне. Прежде, чем напоить пленников, нужно избавиться от дозора. Двигаться в кожаном понче и кожаных штанах неудобно, поэтому использую голубую жемчужину, чтобы приподнять самого себя в воздух. Снизить вес примерно наполовину, чтобы было легче взбираться на частокол. Оказываюсь на дозорном посту так быстро, что Куртис не успевает даже рот открыть от удивления. Тревога. Пытается он вскрикнуть, бью его кулаком под дых, не давая вымолвить ни слова. Завтра я очень сильно буду извиняться за то, что доставил ему боль, но сегодня мне нужно действовать быстро, не отвлекаясь на излишнюю аккуратность. Не успевает Куртис даже склониться, как я хватаю его за правую руку, бросаю через бедро и тут же прыгаю сверху. Вставляю ему в рот заранее заготовленный кляп, стягиваю руки тряпкой за спиной. Долго она не продержится, но даже пара свободных минут даст мне огромное пространство для маневров. «Прости», — шепчу очень тихо, — «завтра я принесу ему наш фирменный домашний пирог. Надеюсь, это сгладит обиду». Прыгаю обратно за частокол и приземляюсь точно рядом с жителем Арнаса. Он смотрит на меня без какого-либо интереса. Должно быть, от жажды его весь день преследуют галлюцинации, и он больше не может определить, где иллюзия, а где действительность. «Выпей», — говорю. Протягиваю ему бурдюк. «Что выпить?» – спрашивает. Он настолько туго соображает, что даже не замечает предмета у меня в руках. Продолжает пялиться на мою грудь невидящим взором. «Пей, быстрее, у нас очень мало времени. Ты пришел, чтобы забрать меня, не думал, что это случится здесь. Словами здесь ничего не добиться». Узник погрузился сам в себя и реагирует на внешние раздражители слишком медленно. Смысл сказанного проходит сквозь него, не задерживаясь в голове. Работать придется напрямую с его инстинктами, а не разумом. Протягиваю вперед бурдюк, буквально всовываю ему в руки. После секундной паузы мужчина опускает взгляд вниз и рассматривает принятый предмет, словно это инопланетный организм, непонятно каким образом появившийся в его ладонях. «Пей», — говорю. Подносит бурдюк к губам и начинает медленно глотать воду, с каждой секундой присасываясь к нему все сильнее. Наконец, он жадно сжимает его, и вода начинает струиться по его шее, заливать одежду. «Тише», — говорю, — «оставь своему напарнику по несчастью». Мужчина так сильно вцепился в бурдюк, что пришлось отбирать его, давить на его пальцы и силой отталкивать прочь. «Еще», — бормочет, — «еще, тебе хватит, ты не должен выглядеть бодрым и здоровым, когда тебя освободят». Подхожу к Мурнову, лежащему на боку, его глаза закрыты, хриплые стоны вырываются из легких, он что-то бормочет в бреду, не уверен, что вода ему сейчас поможет. Фаргаровец так далеко удалился от нашего мира, что найти дорогу домой будет проблематично. Подношу бурдюк к сухим, потрескавшимся губам, заливаю воду ему в рот. Тот начинает пить, не приходя в сознание, медленные, неуверенные глотки. Кажется, я вытягиваю его из пропасти. Глядя на него в таком состоянии, мне его даже жаль. Уже почти забыл, с какой яростью он пытался ударить меня в спину после поражения на стадионе. «Кто ты?» – спрашивает мужчина из Арнаса. «Тебя Зитрус послал?» «Да», – говорю. «А теперь заткнись, пока меня не обнаружили». Продолжаю вливать воду в Мурнафа, пока бурдюк не пустеет окончательно. Остается надеяться, что он найдет к нам. «Моя работа на этом закончена. Почему ты так одет?» – продолжает мужчина. «Этот урод же нам не разрешает носить кожу. Кажется, у меня есть уникальная возможность посплетничать о самом себе, поскольку под уродом он понимает именно меня. Однако времени в обрез. Стоять!» – кричит кто-то сбоку. Перехватываю боевое копье и разворачиваюсь. С одной стороны от меня стоит Куртис, с другой Эрнос. Оба держат в руках по стальному мечу и явно не собираются отпускать меня. «Этот пленник тут сидит заслуженно», — говорит Куртис. «Хотел его освободить?» — спрашивает Эрнос. «Не беспокойся, скоро ты сам окажешься рядом. Пока возле меня только двое, но со стороны стадиона бегут еще несколько человек. Нужно уходить как можно быстрее. Я мог бы назвать свое имя, снять повязку с головы, и конфликт мгновенно бы исчерпал себя. Но в этом случае пленник узнает, кто напоил его водой, а этого я допустить не могу. Жемчужины тоже использовать нельзя. Остановлю время и сбегу, опять же выдам себя. Придется прорываться сквозь оцепление». «Думаешь сбежать?» – спрашивает Курдес. «Можешь даже не пытаться». Молчу, смотрю на них сквозь прорезь в маске. «Окружай его!» – кричит Арнас и бросается вперед.